Московская весна. Не бабье лето, мужиковская весна. Есть зимний дуб, он зацветает позже. Все цвели, и не его вина, что идут к педалям красные сапожки и воинская. Переключена. В лесу проходит правило вождения. Ему годится в дочери она. Цветут дубы, но прямо как вождение. Такая незаконная весна шатает семьи, как землетрясение. Учись, его свобода и питомица. Он твой кумир, опора и кремень, ты на его предельные спидометры накрутишь свои первые км. Цветы у дуба розовато крем, а ты в сиденье воздух распиртованный. Что будет с вами? Это возраст леса. Как говорит поэт, ребра веса, а повесть Евы не завершена. На память в узелок сплети мизинец. Прощай, благодарность.